Шамаш вскарабкался на склон, ломая сухие ветки для костра, и вдруг услышал какой-то сухой щелчок с противоположного ската ущелья. Вниз катился, подпрыгивая на неровностях, небольшой, почти круглый камень. Вот он натолкнулся на кучу камней разного размера, и почти сразу ущелье взорвалось диким грохотом. Вниз неслись камни, валуны, обломки скал, вырванные с корнем деревья. Именно таким представлялось Шамашу влияние богов на земные дела. Они дали одному камню силу сдвинуть с места гору. Может быть, сейчас Молох использовал его таким же образом? Значит, бог с ними, они победят, они выиграют битву и войну во славу его величия. Эта мысль опьянила жреца, но в следующий момент уже забыл о ней. Он и шагал вперед, склонив голову и закрыв глаза, как вдруг люди, в спины которых он упирался, расступились и куда-то исчезли. Шамаш оказался внутри огромного пыльного облака, в гуще битвы. «Что теперь?» — крикнул он. Пепел щекотал горло, вызывал рвоту. Шамаш отступил назад. Контратака развалился. «Назад!» — раздался крик Надера. «В строй!» Шамаш споткнулся от труп дикаря и чуть не упал. Побежал, надеясь, что выбрал верное направление, и не переставая благодарить Молоха за то, что не встретил живых дикарей. Из-за тумана перед глазами он сразу не заметил, как выскочил из тучи пепла. Воздух очистился, сквозь слезы можно было разглядеть метателей и дротиков, выстроившихся в дюжине шагов позади войска. Во всяком случае, Шамашу хотелось верить, что это были именно они. Жрец в приступе кашля упал на колени. Попытался протереть глаза краем рубахи, она была спрятана под кожаные доспехи. Рукав же был слишком грязным. «Держи!» Надер, цветом лица, похожий на негра, протянул ему чистую тряпицу. «Протри лицо, святейший!» «Спасибо!» Шамаш поднялся усердно оттираться. «Зря мы поля сожгли!» — покачал головой Надер. Его голос звучал хрипло. «Я Дорана предупреждал, но разве он послушает?» Шамаш вернул грязную тряпку Надеру. Тот высморкался в нее и отшвырнул прочь. Без тучи, пыли и пепла появлялись все новые и новые воины, все как один чумазые, кашляющие и чихающие. «Чего мы добились?» — спросил Шамаш. «Убили из десяток», — пожал плечами Надер. «Строй между тем восстановился». Потери невелики, и это главное. «Пойдем!» — хлопнул жреца по кожному плечу Надер. Строй не успел сомкнуться, как между бойцами вклинилась громадная фигура одинокого дикаря. Перед ним скрестились два копья, но великан смахнул с дороги копейщиков вместе с их оружием. Не было ничего человеческого в этом ревущем существе. Клочковатая шерсть, желтые оскаленные клыки — длинные окровавленные ногти. Неожиданно для самого себя Шамаш рванулся навстречу монстру. «Не торопиться, дождаться подходящего момента», — вспоминал он совет Надера. Дикарь ускорял бег, не замечая устремившегося на перерез мечника. Сердце Шамаша ликовало от боевого восторга. Через мгновение он станет героем, а через 3 дня верховным жрецом Молоха, даже за вычетом платы Джареду и сбором на содержание войска, он останется в выигрыше, честь дороже металла, уважение людей ценнее драгоценности. До дикаря всего несколько шагов.